Бытие, 47 глава. Мы продолжаем сегодня с историей про Иосифа и Господа. Мы, в принципе, уже видели почти всю историю, то есть мы уже видели начало, в принципе, завершение, вот теперь уже идут некоторые детали, и все, что осталось в книге Бытия, даже, можно сказать, в одном плане больше относится к Якову, чем к Иосифу. Так что, в принципе, вот история Иосифа, главная история, по крайней мере, пройдена. Мы уже видели, конечно, помните, как он был продан в рабство собственными братьями, как потом он был ложно обвинен, посажен в тюрьму. Вот. И как Бог в свое время, своим путем, поднял Иосифа на второе место во всем Египте. Да, что он стал фактически премьер-министром, да, мы бы сказали в наших сегодняшних терминах. Он уже перешел от того, что братья ненавидели его, к тому, что он примирился со своими братьями. Мы видели, что он перешел уже от разделения со своим отцом, к тому, что они соединились опять. Вот, мы уже смотрели тоже процесс покаяния у этих братьев Иосифа за последние несколько главы. Что перед тем, как они могли примириться со своим братом, которого продали больше 20 лет до этого момента в рабство, они должны сначала были покаяться. Сначала должны были действительно измениться в сердце. Это было тяжело, мы видели, и как для братьев, точно так же, как для Иосифа, это был сложный процесс. Но важный процесс. Почему? Потому что, как мы говорили уже, что без настоящего покаяния примирение не может быть. Без настоящего покаяния примирение не может быть. И что слишком часто происходит, что люди пытаются обойти процесс покаяния и сразу к примирению. Без настоящего покаяния. И получается просто такая... Ну, поверхностное, на самом деле, ложное примирение. Да? То есть, как бы, без настоящего покаяния друг перед другом, без прощения. Просто они, как бы, притворяются, что все нормально, вот мы примирились. Но это не настоящее примирение. Точно так же, как в наших взаимоотношениях друг с другом, точно так же, как в взаимоотношениях с Богом. Да? Что если мы не каемся, без покаяния мы не можем никаких настоящих взаимоотношений с Богом иметь. Вот, поэтому мы видели опять в истории Иосифа, его братьев, они должны были сначала прийти к покаянию, и мы видели, что они действительно покаялись, действительно их сердца изменились, и потом уже Иосиф открыл себя им, они его не узнавали, он сказал, вот это я, это Иосиф, ваш брат, которого вы продали в рабство. И мы тоже видели на прошлой неделе, что он говорит эту удивительную фразу. Он говорит, не печальтесь и не злитесь на себя. Не вы послали меня сюда, а Бог. Говоря про то, что он попал в Египет. Они его продали в рабство, мы знаем, мы читали начало истории. Однако он говорит, не вы меня послали сюда, а Бог это сделал. Он имел у Иосифа, наверное, самая главная черта, вот достойное подражание, это именно его доверие Господу во всех ситуациях, во всех обстоятельствах. Не только теперь, что Бог поднял его на второе место, но тоже, когда он был рабом, тоже, когда он сидел в тюрьме, мы видели, что он доверялся Богу. Что да, он не понимает, как, он не понимает, почему это все так происходит, но он доверяется, что это часть Божьего плана, что Бог не оставил его, Бог с ним, и что Божья рука, в конечном итоге повернет все эти детали, все эти обстоятельства во благо Иосифу. Точно так же, как мы сказали, да, Писание говорит, что все содействует ко благу нам, любящим Бога. И мы говорили тоже в прошлый раз о том, что наша вера в Евангелие Иисуса Христа на самом деле требует, чтобы мы доверялись Господу. Чтобы мы, и именно в этом вопросе, чтобы мы были убеждены в том, что как бы плохо не было, что Божья рука направляет и в конечном итоге повернет нам во благо. Почему? Потому что мы сказали в Евангелии самое ужасное событие за историю человечества. да, убийство самого Бога, убийство человечеством своего Творца. И Бог взял этот самый ужасный момент человеческой истории и повернул в самый радостный. И повернул в искупление всего человечества для всех, кто желает. Вот. И, конечно, воскресение Иисуса Христа, мы говорили, это доказательство того, что действительно Бог поворачивает все во благо. Даже самые неприятные, самые плохие обстоятельства. Он все равно может использовать во благо. Вот, значит, мы видели, эти братья, они узнали, что вот это Иосиф, они отправились обратно домой к Якову, своему отцу. Сказали ему эту новость, что Иосиф жив, тем более, что он премьер-министр Египта. Написано, что сердце у Якова остановилось на секунду. Что это радостная новость, настолько радостная, что даже трудно верить. Да. Однако, когда он слышал от них, что они рассказывали про него, когда он увидел те колесницы египетские, которые приехали с ними уже в этот раз из Египта, то он поверил, что Иосиф жив. Да. Тоже мы видели в этом сравнении с Евангелием, да, что мы не видим Иисуса своими глазами, но мы слышим свидетельства, да, от тех, которые увидели Его, то есть это от апостолов в Божьем Слове. Мы видим Его силу, да, как Яков видел колесницы египетские, посланные Иосифом. Точно так же мы видим Божью силу, вот, как работает в жизни разных людей. Да, вот, и тоже мы доверяемся, что Он жив, что Он воскрес. Так что мы видели, вот Яков собрал всю свою семью, всех детей, всех внуков. Вот, и все семьи, они отправились обратно в Египет. Так что мы остановились именно на этом месте в прошлый раз. Это было конец 46 главы. Давайте теперь сегодня начнем в 47 главе. И мы прочитаем, начиная с 1 стиха. Написано: «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал: „Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек, и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: „Какое ваше занятие?“ Они сказали фараону: „Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши“. И сказали они фараону: „Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем“. И сказал фараон Иосифу: „Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская перед тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом“». Значит, Иосиф, он приводит 5 своих братьев к фараону. Какие из них, какие 5, интересно, мы не знаем. Почему именно 5, а не все 11 своих братьев? Тоже трудно сказать, однако интересный момент, что число 5 часто в Писании, когда встречаем число 5, здесь уже речь идет про благодать. То есть разные числа в Писании имеют разные значения обычно, вот как 7, да, 12, 3 и так далее. То есть 7 это Божие совершенство, да, 12 это обычно государство, 10 закон, 3 это 3 единства Бога, так далее, так далее. 5 чаще всего, когда встречается, именно подсказывает про благодать. И действительно, именно по благодати эти братья стоят перед фараоном. Только по благодати их брата Иосифа. Именно потому, что он их принял, он их простил. Они покаялись, и он принял их покаяние, да, и он простил их. Только по его благодати, можно сказать, они могли стоять перед царем и принимать от царя его щедрые дары, да, то есть жить в этой земле. Опять, как мы сказали, во многом Иосиф – это прообраз Иисуса. Точно так же мы только можем стоять перед царем вселенной, перед Богом Отцом, перед Его престолом по благодати Иисуса. Да, мы не достойны этого, мы заслужили, наоборот, наказание, но Он простил нас, и мы теперь можем получать щедрость царя именно благодаря благодати Иисуса. Так что, опять, в этом Иосиф является прообразом Иисуса. Вот, они отвечают, когда фараон задает им вопросы, чем они занимаются. Они говорят, что мы пастухи, мы пришли пожить. Вот, было бы чуть-чуть точнее перевести это слово не пожить, а странствовать. То есть они подчеркивают, что это временно. Да, что мы не собираемся переехать насовсем в Египет. Мы побудем здесь, пока голод в нашей земле. Но вообще-то собираемся вернуться назад, да, в Ханаанскую землю. Вот. Они, скорее всего, можно сказать, однозначно они не думали, что они будут в египетской земле еще больше 400 лет с этого момента. Мы знаем, то есть они не думали, что это будет именно то исполнение пророчества, которое Бог дал Аврааму аж в 15 главе Бытия. Мы видели, что там Бог сказал Аврааму, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет. Ну, Бог не назвал, в какой земле. Да? Наверное, если бы они думали, что именно в египетской, они бы не поехали. Вот, поэтому они говорят, что мы чуть-чуть побудем, вернемся назад. Конечно, они в конце концов вернутся назад, но только больше 400 лет спустя. Значит, фараон, царь египетский, одобряет, чтобы они жили в Гесем, в этой земле, в этой части Египта, где есть... Вот, хорошая земля. И он говорит тоже Иосифу, что если среди твоих родственников есть способные люди, вот поставь их тоже над моим скотом. Почему? Потому что фараон уже испытывает благословение тем, что Иосиф над Египтом. Да? То есть он видит, что Бог, ну, может, не понимает полностью, что именно Бог, но, по крайней мере, что благословение ради Иосифа приходит. Поэтому он наверняка считает, что, ну, если ради Иосифа, такое благословение, пусть тоже его братья и родственники будут возглавлять там над моим скотом и все остальное. Вот, так что, давайте дальше теперь прочитаем 7 стиха. Написано, и привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. Благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малые и несчастные дни жизни мои. И не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес. И повелел, как повелел фараон, и снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Значит, теперь Иосиф уже представил фараону вот, пятеро своих братьев, теперь он приводит к фараону своего отца Иакова. Здесь очень интересно наблюдать вот это отношение между фараоном и Иаковом. Самый первый вопрос, который фараон задает ему, сколько тебе лет? Да. То есть он видит, что он очень старый человек. Да? То есть просто очень вот, старелый-престарелый вид у него. И он говорит, что 130 лет. Да? 130 лет странствования моего, дни жизни моей. Но он говорит, что в принципе, ну как бы я еще не достиг до дней отцов моих. То есть мы знаем, что Авраам дожил до 175 лет. Исаак, отец Иакова, жил до 180 лет. Вот, поэтому сравнительно еще молодой Иаков здесь в этот момент 130 лет. И мы понимаем, что в общем люди жили дольше тогда. То есть это еще не так долго после потопа. Вот. Но он говорит, что... И, кстати, вот если сравнить, то есть мы сказали, что иногда, потому что здесь как бы идет в основном история, то есть повествование определенное про определенных людей, то есть иногда мы теряем хронологию в бытии. В этот момент, когда Иаков предстал перед фараоном, Исаак умер всего 10 лет до этого момента. То есть, просто потому, что про его смерть написано аж там в 35 главе, по-моему. Мы думаем, что, о, наверное, он давным-давным-давно умер, этот Исаак, то есть отец Иакова. На самом деле, всего 10 лет до этого момента. Вот, когда, то есть, другими словами, он умер, когда Иакову было 120, а теперь Иакову 130. Вот, так что, значит, он говорит, что, ну, он понимает суть вопроса, да, он говорит, что я понимаю, что у меня такой очень-очень старый вид, и он объясняет, почему это, то есть он понимает сразу, почему фараон задает этот вопрос, и он объясняет, он говорит, что дни странствования, мани его 130 лет, малы и несчастны, ни жизни моей, не достигли до лет от жизни отцов моих, хотя он еще 17 лет, мы увидим, проживет в земле египетской. Вот, поэтому он говорит про себя, что, ну, как бы, вот, дни моей жизни малы и злы. Да? И действительно это так. Действительно, в принципе, это так. Если сравнивать, по крайней мере, с его отцами, даже не настолько из-за каких-то испытаний, которые проходил Иаков, как из-за того, что он большую часть своей жизни жил во плоти. Мы видели это в истории Иакова, он очень долгое время просто вот своей силой, просто полагаясь на себя, жил огромную большую часть своей жизни. Мы видим, что в случае Авраама, в случае Исаака, они чуть-чуть раньше выучили свой урок. Вот, Иаков именно, как бы мы видим, то есть часто возвращается именно к плотскому образу. Вот просто то, есть, то, как он поступает, на чью силу он полагается и так далее. Вот. И, конечно, ближе к концу своей жизни мы видели, уже видим, что он начинает учиться больше, как доверяться Богу, как ходить именно по Божьему направлению. Но в этом есть урок, что когда мы, как верующие, так Иаков был и верующий, когда мы делаем выбор жить по своей плоти, как верующие, вместо того, чтобы познавать Бога, вместо того, чтобы доверяться Ему, Бог не отбрасывает нас, точно так же, как Он не отбрасывал Иакова. Однако дни нашей жизни будут малы и злы. Мы будем причинять собственное страдание в своей жизни, тем, что мы не доверяемся Богу, тем, что мы не подчиняемся Его плану, а полагаемся на себя и идем своим путем. И тоже интересно в этом отрывке мы видим, что Иаков благословляет фараона. Фараон, по всей видимости, был настолько убежден через Иосифа, через то, что Иосиф, вот он видел свидетельство Иосифа, видел реальность Бога Израиля в жизни Иосифа. Он был настолько убежден в силе Бога Израиля, что он здесь позволяет Израилю, то есть Иакову, благословить его. Мы знаем, в Новом Завете написано в послании к евреям, что бессомненно, что меньше благословляется больше. То есть есть такой стих в послании к евреям, что меньше благословляется больше. То есть подразумевается здесь, что он признает Иакова, фараон, сам царь египетский, признает Иакова больше. И это в особенности важно, потому что египтяне считали, что фараон это воплощение бога солнца, Ра. Да, мы сказали пару недель назад, мы говорили про этого бога солнца, как они считали. Они считали, что фараон это воплощение бога солнца. Вот. И поэтому тем, что фараон позволяет Якову благословить его здесь, в принципе, он что делает? Он признает, что Бог Израиля выше всех богов Египта. Так что это очень значительный даже момент. Конечно, к сожалению, вот следующие фараоны, цари, которые поднимутся в Египте, они забудут про этот факт. И придется, вот, что Господь докажет им через 10 чум, через Моисея. Уже в Исходе мы увидим эту историю. Вот, так что написано, что вот он благословил фараона, ушел, Иосиф снабжал свою семью всем необходимым. Давайте дальше прочитаем тогда с 13 стиха.

одним словом. И да, Господь действительно создал человеческую жизнь. Каждая человеческая жизнь имеет ценность перед Богом. Ну, интересно, что в наши дни, по крайней мере на Западе, что случилось за последние пару столетий, мы начали применять эти философии, основанные на христианстве, но без Бога. Да, что человеческая жизнь имеет ценность, и каждый человек важный, но как будто эта ценность и важность заключается в нас самих, а не из-за того, что Бог нас создал. Да. И поэтому мы привыкли качать своими правами, думать, что все нам должны все давать просто на золотой тарелке. Вот. Видимо, эти люди так не считали. Они, наоборот, были очень благодарны за то, что они вообще могли выжить это время, что они имели возможность продать и приобретать хлеб. Вот. Так что, опять, тоже мы должны понимать, что это не было там какая-то демократия, то есть это чисто монархия, да. Вот. Поэтому, да, частично это хорошо, что мы понимаем, что каждый человек имеет ценность, но мы при этом не должны забывать, почему и откуда эти человеческие права. Что не просто все нам должны все на белом свете. Да, если говорить про долги и про заслуги, мы просто заслуживаем, говорят, в аду. Все. Вот. Как раз вот, современный западный человек, он очень надменный, очень гордый. В этом вся проблема. Мы, как христиане, как верующие, мы должны отличаться этим. Что мы понимаем, что нам никто ничего не должен. Только должен Бог бросить нас в ад. Но по его милости он этого не делает. Да. Тоже так же, как эти люди, вот просто в своей простоте, они были смиренны, они понимали, что никто им не должен ничего давать. Но они благодарны Иосифу, что Иосиф в своей милости спас их. Вот, точно так же, как мы благодарны Иисусу, что он спас их. Спас нас. Да, и взамен мы просто отдали ему всю свою жизнь. Все. Как и здесь. Но мы это сделали радостно. Да, понимая, что он добрый Господь. Вот, так что, дальше давайте дочитаем главу с 27 стиха. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились и весьма умножились. И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Якова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть». И призвал он сына своего Иосифа, сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал, «Клянись мне». И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. Значит, Яков, написано просто его, как он переехал в Египет, ему было 130 лет, когда переехал. Он прожил еще 17 лет в Египте, то есть в итоге получается 147 лет. И он вот уже чувствует, что смерть приближается, вот, и он просит, чтобы Иосиф поклялся ему, что он не похоронит его в Египте, а потом вынесет его и похоронит с отцами, то есть в обетованной земле, там, где и Исаак, и Авраам похоронены. Вот, и действительно, мы увидим, потом потомки Израиля во время исхода вынесли кости Якова, похоронили его там, вместе с костями Иосифа, и до сих пор они там, в Израиле, в одной гробнице. Так что, давайте дальше дочитаем в 48 главе. «После его Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. И Якова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели», то есть он уже вообще лежачий. «И сказал Яков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской. По дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, ту, что ныне Вифлеем. Вот. Теперь он уже вообще на смертном одре, вот уже чувствует, что вот-вот умрет. Сказали Иосифу, вот отец очень болен, подойди к нему. В этот момент, опять мы увидим, вот сразу после этого Яков умрет, то есть ему уже 147 лет. Вот следуя за хронологией, это значит, что Иосифу в этот момент 56 лет, и что его сыновьям, ну, вот где-то 20 с хвостиком. Вот. Так что они не мальчики, они уже молодые мужчины. Вот. Когда приходит Иосиф, Иаков начинает тем, что он перерассказывает про то, когда Бог ему впервые явился. Это было в Лузе или по-другому Вифиль. Вот. Он потом переименовал этот город Луз в Вифиль. Это именно там, где Бог дал, если помните, мы читали, там, где Бог дал Иакову сновидение про лестницу, которая достигла небес. Вот это все, это было в Вифиле. Это именно первый раз и первое место, когда Бог явился Иакову. Вот. И он цитирует те обещания, которые Бог дал ему аж тогда. То есть это было, ну, примерно, так скажем, больше 60 лет до этого момента. Да? Но все равно он помнит, все равно он держит Божье Слово близко к своему сердцу. Да? И, в принципе, фактически, что здесь происходит? Он говорит Иосифу, что он усыновляет сыновей Иосифа, то есть Манасию и Ефрема, как своих. То есть он говорит, что они будут у меня, как Рувим и Симеон. То есть это его первые два рожденных. Вот, то есть он говорит, что они будут у меня, как и другие братья твои. Да. Иосиф здесь, как это может происходить и почему это происходит, и Израиль или Яков, он считает Иосифа своим перворожденным. И почему он упоминает здесь Рахиль, то есть мать Иосифа и тоже Вениамина. Конечно, это та из своих жен, которую он на самом деле любил, самая первая, в которую он влюбился. То есть, в принципе, он только хотел на ней жениться, а через коварство Лавана то получилось в конечном итоге 4 жены, да, а не одна. Вот. Но на самом деле он был просто влюблен в Рахиль. Все. Вот. Поэтому он считает, что именно дети Рахили, как бы вот настоящее, ну, самое настоящее именно потомство. И, соответственно, Иосиф первый из двух. То Иосиф имеет право первородства. Вот. И в древние времена перворожденный всегда он имел двойную порцию, двойную долю в наследстве. Вот. Поэтому он говорит, что вот в принципе вот эта двойная доля разделится между твоими двумя сыновьями. Да? То есть как бы это будет ну, как бы одна часть Ефрему, другая часть Манасию. Вот. Они будут как мои сыновья, да, то есть я их усыновляю, потом другие дети у тебя будут все равно, да, я хочу, то есть я хочу благословить тебя таким образом, дать им это двойное наследство. Опять, Иосиф, на самом деле, он 11-й рожденный из 12 братьев, не первый, но тем не менее он здесь считается как перворожденный. И первородство мы должны понимать в Библии, то есть не всегда даже про порядок рождения, как про преимущество, вот, про главенство среди братьев. Вот поэтому и в Библии тоже Иисус Христос называется перворожденный, первенец. Не потому, что он родился, он вообще не сотворен, он вечный Бог. Но о чем говорит это название? О том, что у него первенство. О том, что у него главенство, что он есть глава всего. Вот, поэтому он говорит, что эти твои два сына, они будут как мои. И, кстати, это объясняет один интересный момент, потому что очень часто, в принципе, в Ветхом Завете, тоже в Новом Завете пару раз, перечисляются 12 колен Израиля. Но очень часто, почти каждый раз, они перечисляются по-разному. То есть в одном списке, допустим, вот когда говорится про разделение земель, когда они уже войдут в обетованную землю, в этом списке Левия нету. Почему? Потому что это священники, они не получили землю свою. Однако там все равно 12. Как это может быть? Потому что есть и Манассия, и Ефрем. И когда все перечисляются именно так, в итоге получается 13 на самом деле. Но когда Библия хочет перечислять все-все, а чтобы было 12 колен только, то написано просто не и колено Манассии, и колено Ефрема, а просто колено Иосифа. Вот, и они как бы вместе. Тоже в Новом Завете, кстати, в книге Откровения, даже где перечисляются 12 колен, там нету колена Дана. Но все равно 12 колен. Почему? Потому что перечисляется колено Ефрем и колено Иосифа, то есть подразумевая, кто остался после Ефрема, Манассия. Все равно 12. Вот, так что, в принципе, он объясняет Иосифу, вот что я буду делать. И давайте дальше посмотрим. С 8 стиха. «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. И Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, то есть он плохо видел, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их, своих сыновей, к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему, то есть Якову, лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема, в правую свою руку, против левой руки Израиля, а Манассию в левую руку свою, против правой руки Израиля, и подвел к нему. Но Израиль постер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа, и сказал, то есть Иосифа, имея в виду этих двух сыновей в нем, Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. Здесь мы сделаем паузу. Значит, опять, Израиль, он очень старый, 147 лет, плохо видит. Понятно, это очень долгое время, чтобы глаза работали. И поэтому он спрашивает, кто это, то есть он даже не видит, кто с Иосифом, он слышит, что Иосиф по голосу, он говорит, это мои сыновья. Израиль говорит, подведи их ближе сюда, я их благословлю. То есть они получат это благословение через Иосифа от Израиля. Вот, и здесь Израиль и Яков, он признает благость и доброту Бога. В 11 стихе он говорит, что я и не надеялся видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и детей твоих. То есть он говорит, что я, вот я уже потерял надежду вообще тебя видеть. А Бог не только привел меня к тебе, а еще и твоих детей показал. То есть, как Павел пишет в послании к Ефесянам, что Бог делает несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем. Да. Опять, это свидетельство Писания. Свидетельство Писания не только здесь, во многих местах. Убеждает нас в доброте и в благости Божьей опять и опять и опять. Что в чем именно? В том, что даже через тяжелые обстоятельства, даже через жуткие испытания, все равно в конечном итоге Бог поворачивает все во благо. И при том в такое благо, о котором мы даже не могли мечтать. Мы даже не могли себе представить. Именно поэтому так важно быть постоянно в Божьем Слове. Чтобы мы напоминали себе про это, чтобы мы укоренялись в этой истине, чтобы подтверждать именно эту истину, что Бог действительно все делает в наше благо. Даже больше, чем мы можем себе представить. Почему? Потому что во время испытания появляется искушение сомневаться в этом. Сомневаться, что Бог на самом деле как-то здесь работает, что на самом деле его рука все равно повернет все во благо. Появляется большое искушение сомневаться в этом. Но когда мы находимся в Слове постоянно, когда мы напоминаем себе через свидетельство Писания про Божью верность и Божью благость, то гораздо легче, гораздо лучше мы можем проходить эти испытания, зная, что Бог верен и что Он добр. Вот это просто одно из многих мест, одно из многих свидетельств именно о Божьей благости и верности нам. Так что написано, Иосиф, вот он поклонился перед своим отцом, он подводит Манасию, старшего своего сына, и Ефрема, младшего. И он подводит их так. Манасию, то есть старшего Манасию, он подводит к правой руке Иакова. И младшего он подводит к левой руке Иакова. Почему? Потому что, опять, правая рука это знак чести, это знак благорасположения, это знак, опять, главенства. Да? То есть, как мы сказали, что перворожденный должен иметь главенство. А поэтому Писание тоже говорит о том, что Иисус сидит по правую руку Бога. Опять, не имея в виду, что вот Бог и вот Иисус там с правой стороны, буквально обязательно, но что у него главенство, да, у него вся честь. Вот, так что Израиль, однако, при том с намерением, то есть он знает, что он делает, это не просто ошибся. Он протягивает свои руки, вот стоит перед правой рукой, старший вот перед левой рукой младший, он протягивает свои руки и кладет их так, перекрещивая. Правую руку на младшего, левую руку на старшего. Да? И он потом начинает благословлять их. Он говорит в 15 стихе, что Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, то есть Бог, который верен, который начал с Авраамом, продолжал с Исааком, продолжает, вот и со мной будет продолжать и с вами. Бог, который остается верным все время. Который ходил с моими отцами, который продолжает свой завет, который он заключил первоначально с Авраамом. И он еще раз говорит, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Кстати, это первое упоминание в Писании про Бога именно как про пастыря, что вот как Иисус говорил про себя, что я добрый пастырь, да, что он пасет своих, да, это первое время, когда про Бога упоминается как про пастыря, да. Что он, вот Иаков говорит, я видел, как он вел меня всю мою жизнь, да, даже через трудности, даже через мои ошибки, Бог не оставил меня, он был добрым пастырем, он, вот я существую благодаря нему. И тоже написано, и ангел, избавляющий меня от всякого зла. Здесь слово «избавляющий» немножко не точно было бы правильнее перевести «искупляющий». Ангел, искупляющий меня от всякого зла. То есть кто? Иисус. Иисус, который искупляет нас, искупил нас от всякого зла. Да. И опять мы говорили раньше о том, что когда упоминается ангел Господень, в Ветхом Завете, вот, чаще всего имеется в виду именно Иисус, не просто какой-то ангел, что это до своего воплощения, это проявление Иисуса Христа. Да? Вот, поэтому, когда здесь Иаков ссылается на ангела, имеется в виду Иисус, да, который искупил его от всякого зла. Не то, что Христос какой-то ангел, конечно, как культы говорят, а ангел, вообще это слово ангел в первоначальном значении, просто значит посол или посланный. Вот, поэтому Иисус есть посланный от Отца для нашего искупления. И поэтому в этом плане он называется ангел Господень, не так, как он сотворенный один из ангелов. А он вечный Бог. Вот. И он говорит вот свое благословение этим ребятам здесь, он говорит, пусть Бог умножит их, да будет наречено имя мое на них, так далее, так далее. Вот, и давайте дальше прочитаем здесь. 17 стиха. «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, и сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, но, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебя, как Ефрему и Манаси. И поставил Ефрема выше Манаси. И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Значит, Иосиф здесь видит, что, как он понимает, что отец перепутал, да, поставил руки не туда, понимает, что отец уже плохо видит, думает, ну, наверное, ошибся, вот, и берет руку своего отца Якова, чтобы переложить на другую голову, на голову старшего правую руку и, соответственно, так далее. Вот, и Яков говорит, нет, нет, я это преднамеренно сделал, я знаю, сын мой, я знаю. Да. И он объясняет, почему это, он говорит, что да, они оба будут благословенны, но меньше будет более благословен, да, и больше многочисленный народ зайдет от Ефрема, чем от Манасии. Действительно, это так, когда мы потом видим в истории Израиля, именно вот колено Ефрема очень большое, а Манасия чуть поменьше, даже до такой степени, что когда уже царство израильское разделилось в две части, северное и южное, да, южное это Юды, это царство Юды и Вениамина, а северное это остальные 10 колен, но северное царство называлось очень часто просто царство Ефрема, то есть он стал как бы главным из своих братьев почти, вот, поэтому действительно это так есть, то есть... Но интересно здесь наблюдать, как Бог с постоянством и регулярно использует меньшего, да, чтобы делать свои планы. Он использует более слабого, чтобы исполнять свою волю. Опять, в случае детей Авраама, он избрал кого? Не Измаила, перворожденного, а Исаака. Он выбрал у детей Исаака кого? Не Исава, перворожденного и сильного, а Иакова, да? Более слабого и меньшего. Да? И здесь теперь продолжается, выбирает не Манасию, первенца, а Ефрема. Да? Тоже, и это продолжает, вот это как бы образец продолжается с Господом. Даже когда придет, и уже вот в наши дни, то есть уже пришел Христос. Да, он пришел не как победоносный царь, а пришел как смиренный раб. Да, как слабый, как маленький младенчик. Да. И мы, церковь, верующие, да, как Павел пишет в 1 Коринфянам, немногие из вас, братья, мудры, немногие из вас сильны, немногие из вас благородны. Бог постоянно, как бы преднамеренно, избирает слабых, избирает меньших. Почему? Чтобы, когда он исполнит свой план, никто не говорил, ну, конечно, смотри только на него, какой сильный и умный и благородный человек. Конечно, получится. А чтобы, смотря на этих людей, смотря на нас, как верующих, и когда Бог действует чудесным образом, люди были вынуждены сказать, ну, это точно не благодаря этим людям. Они вообще лопухи, да? Это, наверное, Бог. Как сказали вот тоже про апостолов, да? Откуда они взялись? Да, они не образованы, но вот они говорят с авторитетом. И написано, знали, что они были с Иисусом. Да. Бог это делает для своей славы. И как мы говорили в воскресенье, Божья слава это есть источник радости. Так что, он говорит, что вот именно таким образом будут благословлять в израильском народе, да, пусть Бог благословит, как Иосифа, будешь там плодородным и все остальное. Вот. И тоже он говорит, что это двойная порция, опять, как мы говорили, да, что он дал Иосифу, посчитал его перворожденным. Он говорит, что вот я даю тебе преимущественно перед братьями твоими, то есть говоря о том, что вот именно он вдвое благословил, принял двоих детей, как своих Иосифа. И он говорит, что один участок, который я взял из рук Амореев мечом моим и луком моим тоже даю тебе. А мы в течение истории в Бытие, мы не читали про это. Но оказывается, был какой-то хотя бы участок земли в Ханаанской земле, что именно Яков, он воевал с Амореями и отбил, вот, как бы для себя, для своей семьи. То есть он говорит, что именно этот участок земли будет тебе. Вот. Потом, когда уже вернутся израильтяне в обетованную землю, то как раз колено Ефрема, а не Манасе, потому что Манасе остался с той стороны реки, а именно Ефрем будет занимать эту часть. Так что, вот мы с этим закончим. Иаков будет продолжать свою предсмертную речь. В следующей главе он будет обращаться ко всем теперь своим сыновьям с пророческими словами. Мы посмотрим на это как раз в следующей главе. Так что, все. Господь, мы славим Тебя. Боже, сильно благодарны за Слово Твое, Боже, что Слово Твое, Господь, Боже, так прекрасно свидетельствует, Боже, про Твою верность, про Твою благость, Господь. Дай нам действительно пребывать в Слове Твоем, Боже, влюбляться в Слово Твое, Господи, и видеть, Боже, и убеждаться в Твоей любви, в Твоей верности, Боже, в Твоей доброте к нам. Боже, мы просим просто, дай нам эту жажду к Слову Твоему, Господи, Боже. Мы славим Тебя за то, что действительно, Боже, Твои планы настолько хороши, Господь, настолько во благо нам, что мы даже не можем себе представить, Господи. Дай нам доверяться Тебе, Боже, в этом вопросе, даже когда тяжелые обстоятельства, даже когда ситуация сложная, Господь, но зная, что Твоя рука над всем, Боже, и что Ты нас любишь. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь.